Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля. Земля – планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, конечно, и негритянских, 7000 географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов честолюбцев. Итого около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что пока не изобрели электричество, на всех 6 континентах приходилось держать целую армию фонарщиков. 462 511 человек. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись тончайшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом в Африке и Европе. Затем в Южной Америке. Затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались. Никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно. Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да его собрату на Южном полюсе, только этим двоим жилось легко и беззаботно. Им приходилось заниматься своим делом всего 2 раза в год. Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложатся они неверные представления. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы 2 миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером 20 миль в длину и 20 в ширину. Все человечество можно бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуете им сделать точный расчет. Им это понравится, они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы без того мне верите. Итак, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. «Добрый вечер», — сказал на всякий случай маленький принц. «Добрый вечер», — ответила змея. «На какую это планету я попал?» «На Землю», — сказала змея, — «в Африку». «Вот как? А разве на Земле нет людей?» «Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая». Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу. «Хотел бы я знать, зачем звезды светятся?» – задумчиво сказал он. «Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою». «Смотри, вон моя планета, прямо над нами. Но как до нее далеко?» «Красивая планета», — сказала змея. «А что ты будешь делать здесь, на Земле?» «Я поссорился со своим цветком», — признался маленький принц. «А, вот оно что». И оба умолкли. «А где же люди?» — вновь заговорил, наконец, маленький принц. «В пустыне все-таки одиноко».

Я хочу спрыгнуть вниз». Тогда я опустил глаза, да так и подскочил. У подножья стены свернулась желтая змейка из тех, чей укус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя и подхватил моего маленького принца. Он был белее снега. «Что это тебе вздумалось, малыш?» – воскликнул я. «Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?» Я развязал его неизменный золотой шар, смочил ему виски и заставил выпить воды, но не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвел мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал: «Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой». «Откуда ты знаешь?» Я как раз собирался сказать ему, что вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет. Он не ответил, он только сказал: «И я тоже сегодня вернусь домой». Потом прибавил печально: «Это гораздо дальше и гораздо труднее». Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка. И однако мне казалось, будто он ускользает. Его затягивает бездна, и я не в силах его удержать. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль. «У меня останется твой барашек и ящик для барашка. И намордник». И он печально улыбнулся. Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя. «Ты напугался, малыш?» «Но еще бы не напугаться». Но он тихо засмеялся. «Сегодня вечером мне будет куда страшнее». И опять меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник пустыни. «Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься». Но он сказал: «Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад». «Послушай, малыш, ведь все это и змея, и свидание со звездой – просто дурной сон, правда?» Но он не ответил. «Самое главное – то, чего глазами не увидишь», – сказал он. «Да, конечно». «Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают». «Да, конечно». «Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки. Помнишь? Она была очень хорошая». «Да, конечно, маленький принц». «Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом я тебе кое-что подарю». И он засмеялся. «Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься». «Вот это и есть мой подарок. Это будет как с водой». «Как так?» «У каждого человека свои звезды. Одним, тем, кто странствует, они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они как задачи, которые надо решить. Для моего дельца они золото. Но для всех этих людей звезды не мы. А у тебя будут совсем особенные звезды». «Как так?» «Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться». И он сам засмеялся. И когда ты утешишься, в конце концов всегда утешаешься, ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мной. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно. И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: «Да-да, я всегда смеюсь, глядя на звезды». И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю. И он опять засмеялся. Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов. И он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен. «Знаешь, сегодня ночью лучше не приходи. Я тебя не оставлю. Тебе покажется, что мне больно, покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо. Я тебя не оставлю». Но он был чем-то озабочен. «Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалит для них удовольствие. Я тебя не оставлю». Он вдруг успокоился. «Правда, на двоих у нее не хватит яда». В ту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом. «А, это ты?» – сказал он только. И взял меня за руку. Но что-то его тревожило. «Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда». Я молчал. «Видишь ли, это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое, мне его не унести». Я молчал. «Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального». Я молчал. Он немного пал духом, но все-таки сделал еще одно усилие. «Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждый даст мне напиться». Я молчал. «Подумай, как забавно. У тебя будет 500 миллионов бубенцов, а у меня 500 миллионов родников». И тут он тоже замолчал, потому что заплакал. «Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному». И он сел на песок, потому что ему стало страшно. Потом он сказал: «Знаешь, моя роза, я за нее в ответе. Она такая слабая и такая простодушная. У нее только есть, что 4 жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира». Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал: «Ну, вот и все». Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться. Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал. Медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки. И вот прошло уже 6 лет. Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно мне было, но я говорил им: «Это я просто устал». И все же понемногу я утешился. То есть не совсем. Но я знаю, он возвратился на свою планетку. Ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды, словно 500 миллионов бубенцов. Но вот что поразительно.